Отправив Нинашева обратно в его блиндаж, я отправился в штаб группировки, чтобы хоть как-то попытаться организовать связь с Москвой. Таких дальнобойных радиостанций у нас было несколько. Когда заработал проход из Севастополя, советское командование сразу озаботилось связью с оставшейся группировкой, тем более после того, как сюда направили несколько свежих частей. Бориспольскую группировку стали рассматривать как весьма серьезный фактор, влияющий на обстановку на Юго-Западном фронте, который трещал буквально по швам. А тут, практически списанная со счетов, разрозненная, деморализованная, разношерстная толпа превратилась в боевую часть, которая сумела оттянуть на себя весьма крупные силы противника, что дало передышку избиваемым советским частям и позволило хоть в некотором приближении не то чтобы стабилизировать фронт, но однозначно замедлить продвижение немцев. Приняв наконец-то решение, я озадачил специально приданного шифровальщика, и на секретную базу под Москвой, где дежурила Кристина, ушла шифровка. «Странник Улью. Работа системы нарушена. Последствия непредсказуемы. Появилась новая информация. Требуется экстренная встреча с высшим руководством. Странник». Пока Москва переваривала и думала, что все это значит, особенно после многочисленных докладов о странном взрыве под Киевом, я отправил вторую шифровку в Севастополь, который был несравнимо ближе, чем Москва, и там мог еще работать канал в будущее. «Странник Галсу. Нужна срочная информация о состоянии канала. Странник». Шифровка с запросом о работе канала ушла в Севастополь, и, получив к своему удовлетворению после третьей попытки связаться подтверждение о приеме, наконец-то успокоился и позволил себе нормально сесть в штабе и перекусить трофейной тушенки из только что захваченных продуктов. Странная ночь. Столько всего произошло. И новая головная боль с этими коллегами-пришельцами, и нарушенная работа портала, хотя я как-то не верил, что вся наша система неотвратимо вышла из строя. В качестве примера был недавний прецедент с нашим порталом, его аварийным слопыванием. И как мне казалось, в момент взрыва Севастопольский канал не работал, что вселяло определенные надежды. Когда уже начало светать, почти одновременно разродилась и Москва, и Севастополь. Шифровальщик несколько раз прибегал, принося шифрограммы и относя к связистам ответы на них. Улей страннику. Информация о нестандартной ситуации подтверждается по другим каналам. Руководство со своей стороны настаивает на экстренной встрече. Переправка по варианту 2. Дополнительно сообщите время для организации встречи. Улей. Вариант 2. Это уже знакомый и привычный деревянный легкий самолет Р-5, который со снятыми крыльями уже пару недель хранится для особого случая в специально вырытом убежище. Там же обитает и пилот, в задачу которого входит доставить указанного человека на большую землю. Вот именно сейчас это время и настало. Чуть позже принесли шифрограмму из Севастополя. Галс страннику. Канал включался на непродолжительное время 6 раз за последние 8 часов. Самая большая длительность работы – 6 секунд. С той стороны получена записка, содержащая информацию о сильных помехах в работе оборудования. Любые попытки перехода людей и техники приостановлены до особого распоряжения. Галс. Фух. Получив это сообщение, я невольно выругался и чуть ли не начал танцевать по блиндажу от радости. Канал работает, с перебоями, но работает. И это дает хоть какую-то надежду. Теперь можно подготовиться к перелету в Москву. День тянулся долго и томительно. Немцы, обидевшись на нас за вчерашний рейд, опять пытались долбить артиллерией по нашим позициям, снова и снова перемешивая тонны земли вместе с забравшимися глубоко в грунт советскими бойцами. Получив информацию о возможных перебоях с поставками боеприпасов, наши артиллеристы редко огрызались, но лупили со смыслом, а не по площадям, и уже ближе к обеду огонь противника немного подзатих. К вечеру, когда усталые злые бойцы готовили взлетную полосу для уже собранного Р-5, немцы вообще затихли, еще раз убедившись, что даже ночью артиллерийские дуэли заканчиваются для них плачевно. Мы с Ненашевым, уже переодетым в форму советского капитана-танкиста, стояли возле самолета и ждали, пока пилот копался в движке и что-то там перенастраивал. Я тоже на всякий случай переоделся в форму пехотного капитана, в которой у меня имелись натуральные документы, сделанные специально для такого вот случая еще в Москве. Вероятность не долететь и попасть в руки противника была немаленькой, и привлекать внимание своими НКВДшными шевронами как-то не хотелось. Поэтому пилот самолета перевозил на Большую Землю по документам всего лишь двух простых командиров-капитанов, которым почему-то понадобилось срочно улететь с этого залитого кровью пятачка под Борисполем. Самолет, под завязку нагруженный горючим, тяжело взлетел, гремя на плохо разровненном поле и натужно ревя двигателем, набрал высоту и двинулся на восток в сторону фронта. Снова так знакомо тарахтит движок самолета, и я, дико замерзая от пронизывающего холодного воздуха, в душе ругаюсь и вспоминаю авиалайнеры нашего времени, теплые салоны, милых и очаровательных стюардесс. Не нашего, лежащему в специальном сигарообразном контейнере, закрепленном под крылом, было намного комфортнее, там хоть не дует. Несмотря на холод, неудобное сиденье и вообще полное отсутствие комфорта, неожиданно для себя задремал. Сказывалась нервотрепка последних дней и резко проснулся только тогда, когда изменился звук работающего двигателя самолета. Встрепенувшись и подавив панику, почему-то показалось, что мы падаем, стал оглядываться и с некоторым облегчением увидел, что самолет вполне спокойно заходит на посадку, и при этом взлетное поле подсвечено цепочкой огней. Касание, удар, снова удар, но деревянный летательный аппарат выдержал и, подскакивая на кочках, стал сбрасывать скорость и через некоторое время уже остановился, все еще ревя мотором. К нам уже неслись несколько человек, а я на всякий случай положил на колени ПП-2000 с глушителем, который частенько брал на выходы, и передернул затвор на случай непредвиденных сюрпризов. Но тут же подкатил автомобиль, осветив наш самолет фарами, и через несколько секунд на крыло ловко взобрался человек в характерной форме и фуражке василькового цвета, и, стараясь перекричать рев двигателя, почти в ухо мне прокричал: «Вы капитан Кречетов!» Я кивнул головой. Он повернулся к своим сопровождающим и махнул рукой. Фары погасли, а он еще больше наклонился ко мне и снова прокричал, стараясь четко выговаривать слова: «Вам привет от Моники Левински!» Я расслабился. Такой тупой пароль могла придумать только Кристина, исходя из ее немного извращенного чувства юмора. Нагнувшись к переговорной трубке, я прокричал пилоту: «Глуши!» Тот, напряженно ожидая команды на экстренный взлет, расслабился и осторожно положил возле себя две гранаты, которые незаметно достал из-за пазухи, ожидая развития ситуации. У него тоже были свои инструкции относительно пассажиров. Так достававшее меня тарахтение двигателя разом прекратилось, и по ушам, если можно так сказать, ударила тишина. Выбравшись на плоскость и спрыгнув с нее на землю, я стал раскарывать замерзшие в полете ноги, с интересом оглядывая окружающую обстановку. Для обычного фронтового аэродрома было как-то тихо и безлюдно, хотя где-то на другом конце поля горели огни и была слышна какая-то возня. На некотором удалении просматривались обгоревшие остатки самолетов, да и в воздухе, несмотря на ветер и легкий морозец, до сих пор витал запах гари. Какая-то чуйка будущих неприятностей неприятно кольнула сердце. Стоящий рядом чуть ли не по стойке смирно встречающий, представившийся лейтенантом госбезопасности Зиловичем, являющийся начальником особого отдела 244-го истребительно-авиационного полка, сбивчиво рассказывал, что полк в связи с прорывом немцев в срочном порядке вечером перебазировался на другой аэродром. А тут остались только технические службы, которые на данный момент пакуют последние вещи, и также взвод охраны. Судя по его заискивающему тону, накачку из Москвы он получил основательную, и мои пехотные петлицы его нисколько не вводили в заблуждение. Ради простых капитанов, тем более из окруженной группировки, высшее руководство не стало бы так накручивать летунов. Ну и ладно. Воспользуемся ситуацией и проясним для себя пару моментов. Что с самолетом до Москвы? Лейтенант как-то сдулся, вжал голову в плечи и промямлил. Под вечер фрицы отбомбились по аэродрому. Дежурную пару даже поднять не успели. И? Вон там обломки в конце поля. Оттащили, чтоб оставшимся взлетать не мешал. И неопределенно махнул рукой куда-то в темноту. Бомбили взлетную полосу, чтоб полк не смог в воздух подняться. Весело тут у вас. Противник далеко. По последним данным, в 20 километрах их остановили. Но утром снова полезут, и шансов задержать на этих рубежах нет. Я здесь и остался, чтобы вас дождаться. К нам как раз подходил Ненашев, разминая ноги и руки. И услышал окончание фразы, остановился чуть в сторонке, с интересом поглядывая на моего собеседника и прислушиваясь к разговору. Увидев моего спутника, лейтенант замолчал на полуслове, чуть кивнув головой в сторону Ненашева. «Все в порядке, он свой». Пришлось успокоить сверхбдительного авиационного особиста. И тут же перешел к делу. «Хорошо. Что делаем дальше? Дозаправляемся и перелетаем на новый аэродром, где базируется ваш полк». Увидев в свете фонаря, как побледнело его лицо, мне как-то сразу стало понятно, что чуйка не зря беспокоила все последнее время. В Севастополе творится хрен знает что. В котле под Борисполем гибнут люди. В Антарктиде тоже люди загинаются, и неизвестно, что они выкинут от отчаяния. Пришлось надавить. «Лейтенант, в чем проблемы?» Он снял фуражку, и сразу было видно, что жест какой-то нервный, и обреченно стал рассказывать. «Большая часть горючего уничтожена при налете немецкой авиации. Последние крохи собрали, чтобы перегнать оставшиеся самолеты. «Да, все интереснее и интереснее. Лейтенант, что вы предлагаете? Через час уходит колонна. Я вас доставлю на наш новый аэродром. И оттуда уже в Москву». В Москву сообщили об изменении обстановки. Не успели. Шифрогруппа была эвакуирована в первую очередь. Ну и что тут говорить? Куда ни плюнь, везде клин. И злиться можно только на себя. Я еще раз осмотрел с ног до головы бледного особиста. Парень вроде как и не виноват. Вон как пытается все возможное сделать. Но идея кататься в составе колонны в прифронтовой полосе с перспективой попасть под налет как-то не радовала. Хорошо. У нас нет другого выхода. И встретившись взглядом с Ненашевым, сам невесело ухмыльнулся. А ФСБшник, как бы издеваясь, пропел. «Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян». И уже по-деловому добавил. «Что, Сергей Иванович, дальше пёхом?» «Ага, самому весело».